Год 78-й шел к финалу. В Кэмп-Дэвиде Бегин и Садат покончили со своей конфронтацией. Отечественные борцы за мир прокляли эту грязную сделку. В Швейцарии, в тихом городке Базеле, были представлены добряки. В Москве скончался Меркадр, который почти 40 лет назад убил своим ледорубом Троцкого. Смерть его была не озвучена, и мало кто знал, что пришла к финалу эта жестокая, потаенная, бездарно проигранная жизнь. В театре сатиры Роман Виктюк поставил моего незнакомца. Так, вперемешку, одно за другим шли малые и большие события. Одни относились к моей биографии, другие принадлежали истории, но время равнодушно их смешивало в своем всезаглатывающем котле. Спектакль Романа был малопонятным, по-своему инфернальным зрелищем. Актеры носились, как угорелые, невразумительно бормоча решительно ненужный им текст. В этом балете он был неуместен. После прогона, в полной растерянности, все собрались в кабинете Плучика. Виктюк с усталой улыбкой новатора, столкнувшегося с толпой ретроградов, что-то сказал о пользе деструкции. К несчастью, престительная терминология уже ничего не могла изменить. И к облегчению театра я попросил закрыть спектакль. Грустно, конечно. Но ничего не поделаешь, время незнакомца пришло спустя 8 лет на телевидении. Эта унылая неудача еще сильнее побуждала меня к революционным решениям. Всего каких-то несколько месяцев меня отделяют от 30-летия первой моей столичной премьеры. Страшно даже произнести эту цифру. 30 лет. Или «Жизнь игрока» была когда-то такая пьеса. Довольно, довольно. Я наигрался. Пора и мне отдохнуть от театра, и театру отдохнуть от меня. Проза, отныне одна лишь проза, она вернет мне себя самого. Эта навязчивая идея, очень похожая на заклинание, и возбуждала, и согревала, а за окном в ледяную кольчугу заковывал московские улицы 40-градусный мороз. Итак, в январе я отправился в Юрмалу перерабатывать монолог. Мне нужно было сделать усилие и слить свою собственную жизнь с жизнью рожденного мною историка и также отдать ему себя, как отдал я себя Костику Ромину. Но эта задача была трудней. Писать молодого провинциала, в сущности, значило вспоминать. На сей раз я должен был обратиться к чужой биографии, к странной судьбе, к неясной и запутанной драме. Если мой Ромин являлся в столицу, мой Каплин из нее убегал. Но все предстояло сделать своим, если не прожитым, то пережитым. При этом я не мог ограничиться печальной историей души. С ней рядом шла история духа. Беда была в том, что Москва настигала. То приходили дурные письма, я чувствовал, что жене стало хуже, то долетали дурные вести про новые бесчинства режима. Сначала был заклеймен и растоптан машинописный журнал «Метрополь». Потом конфисковали тираж самиздатского журнала «Поиск». Но в «Метрополе» были представлены произведения известных писателей, а «Поиск» собрал людей неизвестных, во всяком случае почти неизвестных. Выпускали его молодые люди самых разных политических взглядов. Но была среди этой юной стайки и Раиса Борисовна Лев, большевичка с партийным стажем в 50 лет. Долгое время она сотрудничала с историком сталинщины Роем Медведевым, однако впоследствии с ним разошлась, окончательно изверившись в обществе, которое он принимал за основу, стараясь очистить от искажений. Старуха оказалась мудрее и бесстрашней в оценке собственной жизни. Однажды, в февральский день, я услышал новое интервью Солженицына. Оно им было дано по случаю 5-летия вынужденного изгнания. В выступлении этом был новый мотив. Он развенчивал 3-ю волну эмиграции, утверждая, что надо было остаться и переделывать жизнь Отечества. Было похоже, что он не намерен или не склонен признать за личностью право собой распоряжаться и человеческую судьбу рассматривает с вершин соборности. Пафос истории православия, Гордость его тысячелетием слышались в любой его фразе: «Православие — сила, которая выдержит, ибо жила у нас покрепче». Этот суровый манифест вызвал разноречивые отклики. Как мне кажется, наиболее взвешенной оказалась реакция Генриха Бёля. Он сказал, что перед нами, конечно же, теократия, а не демократия. Что ж, пусть так, но теос должен быть человечным, а этого, к сожалению, нет. Бёль спросил себя, может ли Солженицын в каком-нибудь отдаленном будущем вдруг сомкнуться, сблизиться с власть придержащими, и ответил: на национальной основе. Эта возможность тревожила Бёля, ибо здесь возможно любое развитие. Он напомнил, что даже антисемитизм чаще всего является следствием религиозной мотивации. В заключение он шутливо признался, что ему милее, понятнее, ближе та декадентская система, в которой теперь течет его жизнь, ибо декаденство содержит возможность известного обновления. Всего лишь каких-то 5 лет назад, в такой же стылый февральский день, на аэродроме Франкфурта славный немецкий нобелиат приветствовал русского нобелиата, прилетевшего прямиком из Лефортово. Они обнялись, и Бёль увез Александра Исаевича в свой дом. Но тот гостил у него недолго, уехал, поначалу в Швейцарию, а вскоре пересек океан и отшельнически укрылся в Кавендише. Судьбы их больше не перекрещивались. И вот сейчас 2 этих голоса вновь встретились в открытой полемике. В усмешливом комментарии Бёля весьма отчетливо отразились и литераторский взгляд на мир, и человеческая сущность, равно как оба эти начала столь же естественно совместились и в солженицынском выступлении. Впрочем, подобное соответствие характерно для настоящих писателей. Настоящие живут, как пишут. Было занятно и поучительно видеть несходство этих натур. Один жил в затворе и неприступности, другой при всей своей мудрой несуетности был неотгорожен, доступен. Один высказывался нечасто, помнил, что голос его не должен на воздухе теряться по-пустому. Другой, признавая любую игру, всегда отвергал игру в значительность. Один обращался лишь к человечеству, и как бы от имени высшей силы, вложившей в уста его слова истины. Другой говорил от себя самого и, думается, оценивал трезво почти неизбежную малочисленность своей органической аудитории. Один торжественно и неуступчиво нес крест ясновидца и громовержца, другой обладал совершенным умом, который прощал несовершенство и понял недолговечность пророчеств. Спустя полгода, в июльский день, меня познакомил с Бёлем Лев Копелев. Хватило и нескольких мгновений, чтобы ощутить эту тихую силу и это задумчивое очарование. Я видел, как высок этот дух. Но в этой высоте я не чувствовал ни барьера, ни тем более вызова. Должно быть, подобное впечатление изящества душевного строя производил и наш Антон Павлович в свое последнее десятилетие. Я честно признался в том, что испытывал. Это счастливые минуты. Копелев с улыбкой кивнул, словно соглашаясь со мною. И сразу подумал, что в судьбе белобородого человека сошлись и Солженицын, и Бёль, был близок с одним, теперь с другим, и путь его от одного к другому, не только факт его биографии, тут есть какой-то общий смысл. Самый магический проповедник не становится для нас исповедником. Промчатся еще 15 лет, и Солженицын вернется на родину. Решение, требовавшее отваги. Возвращение само по себе — опасное приключение жизни, но человек с воображением рискует едва ли не головой. Что и говорить, ожидание — наше лучшее, наше любимое платье, пока оно висит в гардеробе, но стоит решиться его надеть, и с огорчением понимаешь, что сшит оно из непрочной ткани и расползается, и трещит от каждого свиста дорожного ветра. Слишком часто сознание наносило на карту предстоящий маршрут, слишком полно оно его проживало, в конце концов идешь по канату над чистоколом несовпадений. Однако критический реализм учит справляться с такими открытиями, и закаленные души справляются. Насколько я мог судить по экрану, пророк значительно помягчел. Возраст ли, новая ли реальность, он стал ощущать нужду в собеседниках, что оказалось ему к лицу, выглядит проще и человечнее. и было радостно сознавать, что странник вернулся, что дом его ждал, уютная лампа горит на столе, и полки заставлены его книгами.